Прощай, родная пуща, прости, золотой родник. Плывут и рвутся тучи, а солнечный сошник. Сияй ты, день погожий, а я хочу грустить. За голенищем ножик мне больше не носить. Под брюхом жеребенка в глухую ночь не спать и радостью звонкой лесов не оглашать, и не избегнуть бури, не миновать утрат, чтоб прозвенеть в лазури кольцом незримых врат.